На десятый день встаю, два раза прохожу из угла в угол. Голова с непривычки кружится, костыли скользят, нога тяжела как свинец, неудобная. Запыхавшись, опять ложусь. На следующий день еще. Потом выбираюсь в коридор, в перевязочную, а потом с помощью будочки добираюсь до красного уголка. Горизонты расширяются, день укорачивается, появляются процедуры. Веселая пухленькая хохотушка Зина массирует мне ногу, не больную, а здоровую. Говорят, помогает больной. Ну, допустим. Все равно делать нечего, а массаж вещь довольно приятная, особенно когда делают ее не с вазелином, а стальком. От нечего делать торчу в перевязочной. Это вроде клуба или парикмахерской. Там всегда узнаешь последние новости, и время как-то незаметнее проходит. Сядешь в углу, вытянув правую ногу, и перематываешь целые километры бинтов под уютную воркотню Клавдии Михайловны, перевязочной сестры. Раны все знаешь уже наизусть. Романов, смотри, как загранулировало у тебя. Дней через 10 уже комиссоваться можно. Это все кварц, товарищ лейтенант. На глазах зарастает. Клавдия Михайловна улыбается тихой, старушечьей улыбкой. А помнишь, с какой суда пришел? Одни тряпки висели. Романов смеется. Как не помнить? Вы их тогда прямо ножницами и в ведро. Новое, мол, нарастет. Не жалеете вы нас, больных? Клавдия Михайловна даже краснеет от обиды. Что ты, сынок? Как это язык у тебя только поворачивается? У меня вот такой же, как ты, может, тоже сейчас в госпитале мучается, а ты говоришь, постыдился бы. Ну-ну, тетя Клава, я же просто так, к слову пришлось, к слову. Сегодня вот привели одного, ну, совсем как мой. Такой же крепенький, румяный, пуля в плече, до кости добралась. Не поднять руки, не опустить. Я увидела, так и обмерла, совсем сенька. У нее даже слезы наворачиваются на глаза. Сел на столе операционном и ногой стал мотать взад-вперед. Ну, совсем как Сенька мой. И улыбка даже такая. Рука как веревка болтается, а он улыбается. Режьте, говорит, скорей. А тут, как на грех, весь новокаин вышел. Завтра только обещает привезти. Нет, говорит, не хочу до завтра ждать. Мешает уж больно пуля. Режьте так. А пуля глубоко до кости дошла. Вера Афанасьевна говорит, хорошо, сделаем под общим наркозом. Тоже, говорит, не хочу. Меня от него потом 2 дня тошнит. Режьте так. Уговаривали, уговаривали, ни в какую. Не боюсь я боли, режьте и все. Упорный такой. Так и не уговорили. А когда резать будут? 20 минут. Вера Афанасьевна обход только кончит. А посмотреть можно, интересуюсь я. Все-таки развлечение. Мешать не будешь? Что вы, Клавдия Михайловна, разве можно? Сяду в углу и бинты, мол, перематываю. Бог с тобой, приходи. За шкаф сядешь. Вера Афанасьевна не прогонит? А ты, когда она уже начнет, приходи. Скажу, что вместо Лиды мне помогаешь. Лида не вышла сегодня, заболела. Вера Афанасьевна самая молоденькая и хорошенькая из всех наших докторш. Держится она независимо, на воротнике носит шпалу, в лишние разговоры не вступает и ко всем больным относится одинаково внимательно. Никаких ухаживаний не принимает. Говорят, муж ее погиб в первый день войны. У нее вьющиеся каштановые волосы, чуть заметные золотистые усики и сильные, длинные, с матовыми, коротко остриженными ногтями пальцы. По-моему, она должна обязательно хорошо играть на рояле. Говорит она со всеми резко, отрывисто, замечательно чистым московским акцентом. Когда я прихожу в перевязочную, Вера Афанасьевна и еще 2 сестры, кажется, студентки, уже там. Клавдия Михайловна завязывает им халаты. Все 3 стоят, широко расставив стерильные руки. На подоконнике булькает кипятильник с инструментами. Больной, молодой паренек, лежит ничком, положив руки под голову на обыкновенном школьном столе, покрытом белой клеенкой. Рубашка висит рядом на стуле. На ней красная звезда и гвардейский значок. Парень лежит ногами ко входу, сверкая голыми серыми пятками. Лица не видно. Видны только коротко стриженный затылок, широкая мускулистая спина с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника и большое зеленое пятно на правом плече. Не шевелится. Похоже, что спит. Я сажусь между окном и шкафом, так что меня не видно, и принимаю за бинты. Клавдия Михайловна подходит к кипятильнику. Одна из сестер натирает раненому плечо кусочком марли. Вера Афанасьевна протягивает руку в темной резиновой перчатке и говорит: «Скальпель», тихо и отрывисто. Вся операция длится не больше 7-8 минут. Скальпель рассекает кожу, мышцы. Маленькая струйка крови стекает в поставленный на полу таз. Блестящие щипчики, ухватившись за края кожи, раздирают рану. И Вера Афанасьевна прямо пальцем влезает в нее, красную, большую теперь и кровоточащую. Серые пятки вздрагивают, одна нога быстро сгибается и сразу же выпрямляется, слегка дрожа. На спине напрягаются мускулы, но ни единого движения, ни единого звука больной не издает. Лоб Веры Афанасьевны, кроме него и глаз ничего не видно, закрыто марлей, бледнее обычного. Брови сдвинуты, она ищет пулю, медленно вращая пальцем в ране. Напряженная тишина. Слышно только, как прерывисто дышит раненый. Сухо. В руках у Веры Афанасьевны что-то маленькое и красное. Клавдия Михайловна беззвучно подает длинными щипцами клубящуюся паром марлю. Бинт. Щипчики, придерживающие кожу, исчезают. Белая, длинная змея плотно обвивает плечо и спину раненого, проскальзывает под мышкой, вокруг шеи, опять на спину. Красное, потом розовое пятно на плече постепенно исчезает. Клавдия Михайловна торжествующе смотрит на меня. Видали как? Вера Афанасьевна подходит к рукомойнику, стягивая с рук тонкие желтоватые перчатки. На щеках ее легкий румянец. «Вы что здесь делаете, Керженцев?» — недовольно говорит она, заметив меня за шкафом. «Клавдии Михайловне помогаю, товарищ капитан», — кротко отвечаю я. «Бинты вот перематываю». Она ничего не отвечает, моет руки и с полотенцем в руках подходит к раненому. «Молодец. Придешь теперь через 4 дня. Посмотрим. И щупает, хорошо ли лежат бинты. А пулю на память забери. Дома покажешь». Боец приподнимается, тянется здоровой рукой за рубашкой и... Бог ты мой, Седых. Круглое, с белесыми бровями, по-прежнему розовое, даже после операции лицо его, расплывается в такую очаровательную, сияющую улыбку, что я, забыв о костыле, на одной ноге подскакиваю к столу. Ну и молодчина, Седых. Целуемся, радуясь друг другу, куда-то в уши. «Керженцев, Керженцев, осторожнее все-таки!» Слышу голос Веры Афанасьевны за спиной. «После операции все-таки!» «Хорош после операции. Чуть позвоночник мне не сломал от радости. Потом мы сидим на моей койке и курим табак. Он мало изменился, такой же свеженький, ясный, только вместо пушка на щеках появились маленькие, реденькие еще жесткие волосики. По-прежнему ковыряет ладонь. И в то же время появилось что-то новое, неуловимое, появляющееся после нескольких месяцев пребывания на фронте. Какая-то внутренняя уверенность, спокойствие. Может быть, даже развязность. Возможно, это и есть обстрельность. Период возмужалости. Юность всякого военного человека. Седых рассказывает о своей жизни с момента нашего расставания. Обычную, всем нам хорошо знакомую, мало чем отличающуюся одна от другой, но всегда с интересом слушающуюся историю окопного человека. Тогда-то минировали, и почти всех накрыло. А тогда-то, когда устанавливали Бруно, Игорю Николаевичу, так он стал называть Игоря, пуля отбила каблук, а ему, Седых, в трех местах планшетку продырявила. А потом они 3 недели сидели в окружении в литейном цехе Красного Октября, и немцы их бомбили. Спасу не было, и жрать было нечего, а главное пить. Он 4 раза ходил на Волгу за водой, а потом опять минировали, опять бруно ставили. Заправским минером стал, а седых. Да ничего, улыбается он. Игорь Николаевич не ругаются. Как-то раз с ним вдвоем за ночь 150 я им 5-х поставили. Во взводе только я и он остались. И он ухмыляется, потирая здоровой рукой подбородок. Часто вас вспоминали. Первые дни особенно. Игорь Николаевич, плавали еще тогда в саперном деле. Да и я-то не очень. Все говорил тогда, эх, Юрки моего нет, это про вас. Посоветоваться не с кем. Командира взвода на 2-й день убило. Толковый был парнишка, все знал по саперству. Так мы с Игорем Николаевичем запремся в землянке и начинаем колупаться во взрывателях. Ну а теперь как? Теперь? Ого, как теперь. Командир полка, знаете, как их уважает? К звездочке представили. Он уголком глаза взглядывает на мою лишенную всяких знаков отличия рубашку и смущенно умолкает. А ты вот, я вижу, уже получил. Я знал, что ты получишь. Помнишь? У костра тогда спрашивал все, за что ордена дают. Помню. Седых принимается за ладонь. Вы тогда еще говорили, не так просто, мол, получить. Ну и как же на самом деле оказалось, просто или непросто? Седых перебирает завязки на кальсонах, наматывает на палец. Бог его знает. Как так Бог его знает? Ведь не зазря же дали. Должно быть, не зазря, еле слышно говорит он, и все наматывает и разматывает завязку вокруг пальца. Сказали как-то вечером, Игорь Николаевич, я как раз с задания пришел. Иди, мол, Седых, к майору, командиру полка. Вызывают тебя. Я и пошел. Ну и дали мне, майор, коробочку такую картонную. А в коробочке орден. Все смеются. Выходит, значит, совсем просто, подмигивает одноногий Ларька. Пошел и получил. А мы вот грешные думали, что для этого что-то особенное надо сделать. Седых вконец смущается и не знает, что ответить. Старательно стряхивает пепел прямо на пол, между ног. Ну а Олега как? Живой? Не подымая головы, спрашивает он. Живой, как же? Лошадей пасет на этой стороне. И Ширяев комбат. Живой. Старший лейтенант? Командир батальона? Начальником штаба у меня в полку. Вот бы повидать. Какой командир батальона был? Ой-ой-ой-ой, держись только. И мы начинаем вспоминать Оскол, июльские дни. А помните, товарищ лейтенант, как тогда в сарайчике лежали и из пулемета строчили? Там, где Лазаренко убили. Как же? Ты тогда еще на стропилах сидел и в шее бил. Теперь уже нет, товарищ лейтенант, всех вывел. А тогда в Сталинграде. В первый день, помните, как вы с Игорем Николаевичем до стирки все из-за стола выбегали почесаться? А потом мы с Олегой 3 часа белье выветривали. Не вспоминай, Седых. Вспомнишь, так и сейчас чесаться начинает. Что же вы хотите, товарищ лейтенант? 3 недели по-настоящему не мылись. Конец немалый сделали, километров с 1000. 1000, не 1000, а 600 отмахали. Седых вздыхает и поправляет больную руку. «А ты молодец все-таки, — говорю я. В плече ковыряются всей пятерней, а ты — ни звука». Он ничего не отвечает, потом встает. «Ну, я пойду, товарищ лейтенант». «Куда?» «Да там в коридоре у меня место. Завтра сюда перейдешь. Будочка вот выписывается, займешь его место. Так это ж командирская». Командирская, не командирская, а перейдешь сюда. Понятно? Понятно, товарищ лейтенант. Седых переходит к нам, и сразу все хозяйство переходит в его руки. Ругается с сестрой-хозяйкой из-за чистого белья, разносит хлеб, ремонтирует репродуктор. где-то и этому научился, растапливает печку, достает где-то роскошную 12-линейную лампу. Ни минуты спокойно не сидит. Я вам там белье чистое достал, под подушку положил, с пуговицами. Или в тумбочку я сметаной баночку поставил, густая, хорошая. По субботам мы ходим с ним в баню, и там он мылит мне левой рукой спину, добираясь чуть ли не до самых ребер, а я скребу ему голову и помогаю натягивать рубаху. И все это получается у него как-то весело, бодро, без всякой навязчивости. А по вечерам, после ночной сводки, когда постепенно все засыпают и только в коридоре шушукаются парочки, Седых забирается с ногами ко мне на койку, и начинаются бесконечные разговоры обо всем, что за день приходит ему в голову. Включается, конечно, и Никодим Петрович, он страдает бессонницей и никак не может заснуть. Удивительно много он все-таки знает, этот старый счетовод. Когда по радио передают указ об учреждении специальных медалей за оборону Сталинграда, Одессы и Ленинграда, он читает целую лекцию об орденах, из которой мы узнаем, что полному георгиевскому кавалеру 4 креста, 4 медали, даже генерал первым козырять должен был, что кавалеров английского ордена Бани не может быть больше 86, и что единственный русский, получивший этот орден, был Барклай де Толли, и что орден подвязки носится под левой коленкой и только по большим праздникам, и еще целую уйму вещей, которых мы бы никогда и не узнали, если б не лежали с ним в одной палате. Так проходит декабрь, тихий, снежный, с бесконечными вечерами и мохнатыми, точно плющом обросшими, белоснежными окнами. Незаметно и Новый год подобрался. Новый год. Где я его встречал в последний раз? В Пичуге, что ли? В занесенной снегом Пичуге, на берегу Волги, в запасном батальоне. Я дежурил тогда по батальону. Дремал над телефоном. Караульный начальник позвонил и поздравил, и счастье пожелал. Вот и все. Помню только, что был сильный мороз, и луна была в ореоле, и ноги мерзли. А еще год назад где? В Киеве, у Люси. Народу совсем немного было. Человек 5 или 6. Я, Люся, только Янсен, Венька Любомирский, Лариса и Люба. Мы пили абрау-дюрсо, ели хрусты и струдель с маком. Потом играли в шарады, и почему-то было страшно весело и смешно. А потом взяли у соседского мальчика санки и чуть не до самого утра катались с Нестеровской горки, пока у санок не отскочили полозья. Где они сейчас? На фронте, у немцев, в тылу. Все порвалось, точно ножом обрезал кто-то. Что-то там в Киеве сейчас. Живы ли мои старики? С чего они живут и как живут? И можно ли назвать это жизнью? Продают понемногу вещи. Стоит где-нибудь мама на базаре с моим старым пальто или ботинками и ждет, когда какая-нибудь сволочь сунет ей пару червонцев. А ведь ей 65 лет. 45 из них лечила людей, а сейчас вот не знает, вероятно, на что дров купить или пшена. И самой нарубить дрова надо, и воды принести, на 5-й этаж тащить ведра и за бабушкой ухаживать. Она, правда, молодцом была и до последнего времени сама на базар ходила, но 87 лет все-таки 87. Две женщины, две старые женщины совсем одни, а кругом чужие наглые лица. А может, нет? Зачем им старики? Зачем им женщины? Не может быть. Не должно быть. А мы, черт, здесь, за 1000 километров, жрем булку с маслом. И Седых раздобыл где-то самогонку и возится чего-то за столом. Чего-то нарезает, сервирует. Че загрустил, Керженцев, а? Никодим Петрович подсаживается и обнимает за плечи. Да так, капитан, взгрустнулось что-то. О доме вспомнил. О доме.

Дай бог нам встретиться в следующий раз в этой же компании. А я вот наоборот. Я хочу выпить за то, чтобы первый Новый год после войны каждый встречал у себя дома, со своей семьей, со своими друзьями, и чтоб... Ну, вот и все. Давайте выпьем. И чтоб скорее этот год пришел. Ларька ловко перескакивает на своей единственной ноге через кровать и крепко прямо в губы целует Никодима Петровича. Мировой старик. Ей-богу, мировой. Мы чокаемся и выпиваем. Минута молчания. Все жуют. И вдруг над самым ухом раздается такой знакомый, такой приятный голос. В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск. 14-я, 16-я и 24-я немецкие танковые дивизии, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 108-я, 113-я, 295-я, 297-я, 305-я, 371-я, 384-я немецкие и 20-я румынская пехотные дивизии, 1-й румынский кавалерийский дивизион и остатки 44-го, 376-го, 284-го. А ну подкрути! Подкрути седых! Три дивизии Равина, 3-я дивизия Челлера, 5-я дивизия Кассерия, 2-я дивизия Сварцеска, 9-я дивизия Пасуби, 52-я дивизия Тарина, 1-я бригада чернорубашечников. Здорово, черт возьми! А Левитан свое. А всего по всем трем этапам за 6 недель, с 19 ноября по 31 декабря, освобождено 1589 населенных пунктов, убито 175 тысяч солдат и офицеров противника, взято в плен 137650, самолетов 4451, автомашин 15049. Ларька прыгает на одной ноге и размахивает костылем. 15 тысяч автомашин. Подумать только. 15 тысяч. Опять наливаем. Опять чокаемся. Опять наливаем. Вы что, с ума сошли? В дверях Варя. Взгляд испуганный. На, пей. Подскакивает Ларька. Ты представляешь, что это значит, Варечка? 15 тысяч машин. 137 тысяч пленных. И еще 650. Никодим Петрович наливает себе еще один стакан и залпом выпивает. Пить так пить. Давай поцелуемся, Варечка. И они целуются крепко, в обе щеки, по-русски. Раз, два, три.